В настоящее время одни утверждают, будто он служит или числится где-то, другие же утверждают, будто нигде не служит и не числится. А сам Эмилий Люцианович на этот счет ровно ничего не утверждает. Он просто-напросто пользуется жизнью и потому жуирует. Где бы, когда бы и какой бы ни вышел либеральный протест, он всегда становится на сторону протеста и старается вникнуть, в чем тут кроется самая суть дела, какие его нити и пружины и кто вожаки. В нравственном отношении он атеист, в экономическом – коммунист, в политическом – республиканец, в социальном – поборник святого труда, женской эмансипации, коммун и артелей и вообще самых радикальных мер и сальто-мортале. Таковым, по крайней мере, старается он изображать себя при случае в разговоре, до дела же и до душевной искренности в Петербурге кому какое дело. Приятный, милый человек. И баста. Эмилий Люцианович Дранг вездесущ. Об этом мы сообщили уже читателю. Куда бы вы ни пошли, можно смело поручиться, что дело не обойдется без встречи с прекрасным Эмилием. Летом вы его встретите на Елагинской стрелке, у Излера, у Ефимова и в Павловске, и в Петергофе, и на вечерах во всевозможных клубах. Зимою то на Невском, то в Летнем саду, то на Дворцовой набережной. Загляните в любое из питейных заведений, к Палкину, к Доминику, к Дюссо, и вы непременно узрите Эмилия Люциановича, питающего себя, если не обедом или завтраком, то уж, наверное, каким-нибудь слоеным пирожком или бутербродом. Эмилий Люцианович – непременно любитель просвещения и ценитель изящных искусств. Ни одно литературное чтение, ни одна публичная лекция не обходится без Эмилия Люциановича. И особенно без того, чтобы он не задал самой яростной работы своим каблукам и ладоням в ту минуту, когда кого-либо из фигурирующих авторов дернет нелегкое вернуть что-нибудь либеральное. В театрах вы точно так же столкнетесь с господином Дрангом, который особенно предпочитает те пьесы, где взяточников порицают, рутину и порок бичуют громовыми монологами, и вообще, где новейшие драматурги изображают себя насчет своих благородных и возвышенных чувств касательно прогресса и прочего. Он даже сам иногда порывается играть на сцене Жадова, Назимова, Мыловара из «Устряловской комедии» и вообще роли подобных либеральных и благонравных юношей. Для удовлетворения своим сценическим порываниям Эмилий Люцианович даже сам устраивает иногда любительские спектакли с благотворительной целью и через то вступает в конкуренцию с известным мастаком по этой любительской части, который повсюду знаем и ведаем под именем всеобщего дядечки. Паче же всего к маскарадам стремится дух прекрасного Эмилия. Маскарад – его жизнь, его сфера и как бы отечество его. Сколько можно в этой густой, говорливой толпе невольно подслушать любопытного? Сколько от иной болтливой и глупенькой маски можно якобы ненароком выпытать интересного? Да, Эмилий Люцианович Дранг принадлежит к числу неизменных членов и завсегдатаев всевозможных петербургских маскарадов. Спрашивается, чем же существует Эмилий Люцианович? На какие средства доставляет он себе все эти разнообразные удовольствия? Из чего он фланирует и жуирует? Где источник его доходов и какие его ресурсы? Для большинства смертных города Петербурга все сии вопросы – суть сфинксова загадка, и автор может разъяснить только один из них, да и то лишь отчасти. Для входа во все публичные увеселительные места, а также на чтения и концерты, Эмилий Люцианович Дранг постоянно имеет либо почетные, либо просто бесплатные билеты. Но ради каких уважительных причин таковые имеются у него, и при том постоянно? Мы объяснить не беремся и считаем за лучшее заблаговременно уже поставить на сём месте благодетельную точку.